Артем Новиков. Гача мертвецов. Эволюция. Том 1. Глава 1. Возвращение в лагерь. «Сайко! Такаши! Кота!» Поспешно позвал я друзей, спустившись на третий этаж. К этому моменту ребята успели разбрестись по всему фудкорту, общаясь с выжившими. Уж не знаю, что там касательно Хираны и Бусудзимы, но вот по лицу Камура можно было легко сказать, что ему услышанное совсем не нравится. «Чего? А? Мамору?» Послышались несколько обескураженные ответы. «За мной! Вы должны это увидеть!» Не знаю, как я выглядел со стороны, но явно не совсем адекватно. Ибо человеческий гул, создаваемый выжившими, практически тут же смолк, а ребята и правда поспешили в мою сторону. «Что случилось?» — прицепилась к нам еще и та полицейская. «Нам на крышу!» Проигнорировал я ее вопрос, поведя друзей за собой. Мацусима что-то пробурчала мне в спину, но закатывать сцен не стала, зато пошла следом. Преодолев люк и лестницу, мы забрались на самую высокую точку торгового центра, после чего я выдал бинокль Хирана. Он был ближе всех. «Прямо туда!» — ткнул я пальцем в ту сторону, где видел аномальное скопление зомби. Парню не потребовалось много времени, прежде чем увидеть то, что меня так взволновало. Да и, честно говоря, даже невооруженным взглядом, просто глядя с высоты, толпа зомби была хорошо заметна, в отличие от тех непонятных домов. «Это что за херня, мать его?» Удивленно воскликнул снайпер. Кстати, сейчас он помимо своей эмки нес на плече эту винтовку, что я оставил в туалете возле трупа Шимуры. Сайка и Такаши немало удивились подобной лексике от обычно весьма вежливого парня и поспешили встать в очередь к биноклю. «Ваши мысли?» Посмотрел я на друзей, когда все успели оценить виды. «Это, наверное, самая мерзкая фигня, которую я видел с начала апокалипсиса». Даже Такаши не смог выразиться хоть сколько-нибудь культурно. Сайка же промолчала, смотря вдаль хмурым взглядом. «Похоже на улей из прототип», — пробурчал себе под нос Котта, который, передав бинокль, продолжал рассматривать зараженные дома через оптику своей винтовки. Я на такое предположение слегка скривился. Мне, честно говоря, тоже приходила в голову похожая мысль. Не думал, что в этом мире тоже есть игра о приключениях Алекса Мерсера. Но черт подери, те же ульи, что-то вроде банков, куда зараженные черным светом мутанты стаскивали биомассу. Позже из этой самой биомассы зарождались новые зараженные и... охотники. И речь не о терминологии, введенной подчиненными Саитера по отношению к людям с силой. Речь про тех самых тварей, скопипизженных слезунов из саги «Обители зла». А ведь по первому пункту совпадение стопроцентное. Зомби же вон стаскивают в эти зараженные здания трупы сородичей, как ту же биомассу. «Ты о чем?» — посмотрели на Котту, Бусудзима и Камура. «Улей!» — начал говорить я до того, как Хирана соберется с мыслями. Зараженное здание из игры «Прототип» выделяется тем, что его стены буквально проросли красной пульсирующей плотью и биомассой, из которой рождаются всякие... твари. «Что-то вроде инкубатора для зомби?» — быстро сложил 2+2 Такаши. «Кажется, у нас проблемы», — прикрывал глаза Сайко, чьи губы были изогнуты в кривой улыбке. «Вот и я такого же мнения. Отсюда я таких ульев различил штук 20. Они расположены довольно часто и почему-то именно в той части города. Но это не суть. Проблема в том, что если это и правда инкубаторы, и из этой мерзости полезут всякие твари, то у нас проблемы». До этого я все же лелеял в голове мысль о том, что рано или поздно мы перебьем всех зомби по эту сторону реки, и можно будет выдохнуть спокойно. Но, черт подери, похоже, все будет не так легко. «Какой кошмар!» — стояла чуть в стороне от нас заметно побледневшая Мацусима, с которой также поделились биноклем. Этот возглас вывел меня из раздумий. «Сворачиваем поход», — обрубил я. «Нам нужно вернуться и рассказать все Саитера. Боюсь, в ближайшее время в черте города станет слишком жарко». «Хорошо», — слитно ответили мои друзья, и мы все пошли обратно к люку. «Постойте!» — догнала нас полицейская. «Я прошу вас сопроводить наших людей до вашего лидера». «Наш лидер перед вами», — хмуро посмотрела на Мацусиму Саэко. «Я про Такаги Саитера», — с вызовом подняла подбородок женщина. «У меня только один лидер», — подошла чуть ближе ко мне мечница. «Согласен», — решительно кивнул Хирана. «И я», — Такаши чуть колебался перед ответом, но все же поддержал остальных. Ну, учитывая то, насколько он врос в жизнь поместья, неудивительно. «Хорошо», — потерла глаза полицейская. «Я прошу вас проводить людей до лагеря, если вам так принципиальна формулировка». «Кому как не вам, офицеру полиции, знать, что погрешности в формулировке могут привести к последствиям», — чуть придавил я девушку аурой. «У нас нет времени на ожидание. Если будете двигаться быстро, то до лагеря добираться немногим больше 3-4 часов. Зомби на улицах почти нет, так что...» Я пожал плечами. «Но многие обессилены», — поджала губы Мацусима. «Среди хоть сколько-то боеспособных не наберется даже 5 человек». Такаши заколебался, кидая на меня сомневающиеся взгляды. «Как это раздражает! Я был не против помочь им, но в данный момент чувствую, что время крайне ограничено. Каждый час на счету». «Даю вам на сборы полчаса», — хмуро бросил я. «По прошествии этого времени мы уходим». «Но...» — собралась что-то возразить она. «И тормозить ради вас не будем». Перебил ее я, не собираясь выслушивать. «Успеете за нашим темпом, молодцы. Нет? Ваши проблемы». «Хорошо», — сквозь сжатые зубы выдохнула она и поспешила к люку. Я выдохнул. Эта баба и правда меня раздражает. «Не слишком ли ты строг с ней?» — спросил у меня Такаши. «Нет», — покачал я головой. «Ты не видел, как она качала права после того, как я прибил босса местных бандитов? При этом стояла передо мной, в чем мать родила». «Это как?» Мило улыбнулась Сайка, услышав последние слова. Блин, походу, реально последние слова». Выделенных полчаса как раз хватило на то, чтобы практически дословно пересказать свой диалог с Мацусимой, включая этого самого диалога особенности. Бусудзима и так-то отнеслась к этой полицейской не лучшим образом. Видимо, частично переняла мое отношение. Но после рассказа так и вовсе. Не то, что речь шла о ненависти и желании убить прямо здесь и сейчас, но, чувствую, с нашей бравой мечницей у полицейской отношения не сложится. Впрочем, к чести Мацусимы Хирака, она смогла организовать свое сборище за выделенное время, и когда мы с ребятами спустились на первый этаж торгового центра, нас уже ожидала группа из 14 готовых человек. «Нам нужно еще немного времени», — тут же вышла вперед женщина. «Нет, нам нужно спешить», — покачал я головой. «Но полчаса слишком мало!» «А меня не ебет!» Не выдержал уже я. «То-да!» Нашел взглядом за ее спиной знакомого мужика. «Берешь на себя управление вашей группой!» «Что?» Попыталась было что-то возразить Мацусима, но тут же замолкла, придавленная аурой убийственного намерения. «Мы собираемся продвигаться быстро. Ситуация не терпит медлительности». «Понял!» Браво выпрямился мужчина. «Вот с такими приятно работать!» «Оружие у вас есть?» «Да, мы собрали то, что хранилось у Якудза. Только патроны?» «Почти все у меня», — немного смущенно качнул рюкзаком Котта. Видимо, пока я любовался на виды с крыши, он успел выставить выживших на боеприпасы. «Уважаю». «И хорошо», — кивнул я парню, после чего повернулся обратно к Тодо. «Услышу хоть один выстрел с вашей стороны. Закопаю нахрен. Я понятно выражаюсь?» Перекидываю часть убийственного намерения на группу выживших, тут же закивавших головой, будто болванчики какие. «Если будете достаточно шустро перебирать ногами, то вам не придется убивать зомби. Это мы возьмем на себя. И еще одно». Вновь обвел взглядом нервничающих людей. «Будете слишком шуметь, мы вас бросим. Как раз своим гомоном отвлечете от нас внимание оставшихся зомби». Сглотнул Тодо. «Мы все поняли». Вновь яростно закивал он. «Мы знаем про особенности слуха зомби». «Отлично», — кивнул я, снимая давление ауры и давая Мацусиме наконец нормально дышать. Неплохо ее приложило. Хотя и не мудрено, давил почти на полную. «Что касается тебя», — бросил взгляд на полицейскую. «Услышу от тебя хоть одно слово до конца пути, получишь затрещину. Если ты видела труп вашего Шимуры, должна понимать, к чему это приведет. Кивни, если поняла». Мацусима смотрела на меня чрезвычайно гневным взглядом, но тем не менее кивнула, поджав губы. Что самое главное, она сделала это молча. «А сами считают, что вы несправедливо грубы». «А?» — повернулся я к девушке, той самой, что стажер полиции. Резко отшатнулась она. «Нет, ничего. Я нахмурился, но ничего говорить не стал. Какая-то она слишком пугливая. Я же убрал ауру. Да и бог с ним. Все, вводная речь закончена. Выступаем. Я отвернулся от группы выживших и двинулся в ту сторону, откуда мы пришли. Ребята поспешили нагнать меня, но вот жители ТЦ держались на небольшом расстоянии. «Ты на взводе», — отметила Саеко. «Хм, есть такое», — криво улыбнулся я. «Эти ульи сами по себе очень настораживают. А ведь моя интуиция буквально кричит, что это не все проблемы». «Моя тоже», — кивнул Такаши. «Такое чувство, будто иду по хлипкому карнизу, который может обвалиться подо мной в любой момент, и я упаду в пропасть», — повел я плечами. «А тут еще это», — махнул рукой за спину, не указывая ни на кого конкретного, но, думаю, все поняли. «Да, на редкость раздражающий человек», — ухмыльнулся Котта. «Неоднократно видел такую модель поведения среди учителей. Никогда не разбираются в ситуации досконально, и пусть и строят из себя этакие оплоты справедливости. Если что-то не происходит у них прямо на глазах, то никаких действий предпринимать не будут». «Тьфу!» — сплюнул он. «Ну да. Будучи жертвой издевательств, Хирана повидал немало несправедливости в свой адрес. Просто хочу, чтобы вы трое знали. Жизнь любого из вас в моих глазах ценнее всей их группы. Если сложится опасная ситуация, то в первую очередь я буду вытаскивать вас троих». Ответом мне было молчание. «Благодарное». Мы шли и вправду довольно быстро, но не снижая бдительности. И где-то спустя полчаса пути я не выдержал. «Такаши, все в порядке?» — спросил я у парня, который с самого нашего выхода и до сих пор выглядел очень уж задумчиво. Честно говоря, я боялся рецидива со стороны его человеколюбия. «А?» — моргнул он. «Да мне просто в голову пришла одна идея». «Какая?» — осторожно спросил я. «Касательно способностей». Я облегченно выдохнул. Похоже, он все-таки не настолько безнадежен в вопросе пацифизма, как я думал. «Да? И что надумал?» «Мы можем ненадолго сбавить темп. Мне нужно кое-что попробовать». «Насколько?» «Буквально пару минут», — просяще посмотрел мне в глаза парень. «Хорошо. Пару минут погода нам не сделает». «Спасибо», — улыбнулся он, чуть сворачивая с нашего маршрута и подходя к ближайшей брошенной машине. Встав перед ней, он почесал затылок, задумчиво смотря на автомобиль. «Так что ты надумал?» Не сдержал я любопытства, подходя к парню. «Но...» — бросил он взгляд на следующую за нами группу. Я последовал примеру. Все 14 выглядели... не очень. Тяжело дышали и явно были рады остановке. «Ну да. Ведь и правда двигались довольно быстро. Почти со скоростью расслабленного бега. Не говорите мне, что он просто решил их пожалеть и затеял остановку, чтобы те передохнули». «Они выглядят очень усталыми». Я уже было набрал воздуха в легкие, чтобы выдать тираду, но... Такаши продолжил. «А посмотри на нас». Он повел рукой в свою сторону. И Саека Скотт, ты вниманием не обошел. «Ты, я и Бусадзима, понятное дело. Мы достаточно сильны и выносливы. А вот Хирана... Уж прости, Котта», — повернулся к нашему снайперу Камура. «Но твои физические кондиции всегда были...» «Да я понимаю», — отмахнулся он, и правда не испытывая обиды на слова друга. А вот у меня в голове резко щелкнуло. «Секунду. Мы ведь и правда долгое время двигаемся на немалой скорости. Я не вижу ничего удивительного, что тот же Такаши или Саека не особо выдохлись. Но вот Котта... Это уже выходит за рамки ожидаемого». «Так вот, я, смею надеяться, всегда был достаточно силен и вынослив», — продолжил парень. «Но в последнее время эти показатели будто бы скакнули вверх». «Не с тех ли пор, как ты обрел способности охотника?» — озвучил я смелое предположение. «Именно с тех». С улыбкой от того, что смог довести мысль, кивнул Камура. «Я думаю, что та же энергия, что мы используем для своих сил, каким-то образом делает наши тела крепче и сильнее. Вот и хочу попробовать». Посмотрел он опять на машину. «У меня сидит эта мысль в голове с того момента, как ты тогда, еще перед торговым центром, предложил вариант с тем, чтобы попросту передвинуть автомобиль так, как нам нужно». После этого, еще до того, как кто-то ему что-то ответил, Такаши присел на корточки и ухватился за порог машины. Его мышцы напряглись, отчего возникло ощущение, что парень как-то даже стал больше, а автомобиль задрожал. По телу Камура сверкнули красные искры. Миг, и легковушка вздымается ввысь. будто он перевернул алюминиевую бадью, пусть и заполненную водой. Грохот перевернувшегося автомобиля практически оглушил, а сам я запоздало осознал, что подобные шумные эксперименты в условиях зомби-апокалипсиса не то чтобы полезны для здоровья. «Очень круто, Такаши!» — сглотнул я, оглядываясь. «Но, блядь, слишком громко!» «Прости!» — осознал, что натворил парень, выпрямляясь. Я краем глаза заметил на пороге машины вмятины в форме пальцев. Главные герои все же читеры. «Валим!» — достаточно громко сказал я, чтобы нас услышала и группа выживших. И мы побежали. «Они за нами!» — отрапортовал Котта, все еще поддерживающий талант периферического зрения. Оглянувшись, я увидел, как группу выживших из ТЦ нагоняет группа из двух десятков зомби. «Хирана!» «Понял!» Котта тут же остановился, беря эмку на изготовку и припадая взглядом к прицелу. Ствол был направлен четко на паникующую группу выживших, которая после осознания того, что находится под прицелом, запаниковала еще больше. Раздались выстрелы. В аниме Котта бил четко даже в просвет между трясущимися сиськами одной из героинь. Какая ему сложность бить по головам не самых сильных зомби, стреляя в просветы между бегущими людьми? 8 секунд, 21 одиночный выстрел, все были произведены беззвучно, и все зомби мертвы. «Хорошо постарался», — похлопал я парня по плечу. «Это было несложно», — улыбнулся он. «Вы что устроили?» — подскочила к нам злобно смотрящая Мацусима. «Из-за вашего баловства наша группа была подставлена под удар». По улице раздался звук хлесткой пощечины, а полицейская свалилась на землю. Но хоть не отлетела на несколько метров. Учусь контролировать себя. «Ты забыла, что я тебе говорил?» Хмуро глянул я на распластавшуюся у ног женщину. Впрочем, стоит отдать ей должное. Она уже пыталась встать, уперевшись ладонями в асфальт. «Наши действия — наша проблема. Если мы каким-то образом устроили эту самую проблему, то мы ее и решим. Вас?» — обвел я группу взглядом. Это волновать не должно. К концу моей речи девушка уже встала. Да, я и правда научился контролировать силу, ибо пусть щека Мацусимы и покраснела, а губы слегка распухли, но крови не было. Вроде бы. Да и зубы она не сплевывала. Прогресс. В следующий раз ударю сильнее. Посмотрел я ей прямо в глаза. Намного сильнее. Полицейская посверлила меня злобным взглядом, после чего молча отвернулась и вернулась к своим. «Ты все-таки ее ударил!» — покачал головой Котта, криво улыбаясь. «Угрозу нужно выполнять, или тебя перестанут воспринимать всерьез!» — пожал я плечами. «А вообще, раньше, еще в том мире, в меня вбивали недопустимость применения силы к девушкам. Я до сих пор считаю, что это неприемлемо, но как-то вот в отношении этой Мацусимы не получилось. Блин, такие двойственные ощущения. С одной стороны... Вроде и доволен, что дал знать этой дуре, что мои угрозы — не пустой звук. А с другой стороны, хочется подойти и извиниться. Где-то очень глубоко внутри хочется. Ага. Мы продолжали двигаться вперед, попутно убивая приманенных шумом зомби, и... их было мало. Кроме той первой двадцатки, их вышло еще столько же. Я даже лично завалил 10, заодно проверив мысли о возвращении к метанию синбонов. Благо, у меня еще осталось немного. Но... что могу сказать? Если прикладываю все свои силы, то утяжеленная гладкая игла пробивает голову зомби насквозь. Похоже, лук мне больше не нужен. Все же с подходящими параметрами даже двузвездочный навык сможет переплюнуть 3 звезды. Я незамедлительно вытащил из инвентаря карту возврата. Предмет — карта возврата. 1 звезда. Позволяет переместить в инвентарь любой полученный из казино предмет, если он не сломан. Работает на любом расстоянии. Так, а как ее применять? Покрутив в руках пластиковый прямоугольник на бегу, заметил проходящую поперек карты линию, делящую ее на 2 равных части. Попробовал надломить по линии. Вы использовали предмет «Карта возврата». 1 звезда. Выберите из списка необходимую капсулу. Смотреть список. Мысленно нажав на меню списка, нашел пункт «Утяжеленные синбоны». 500 штук, 1 звезда. И выбрал их. Миг, и у меня в руках из искр появляется капсула, которую я быстро надламываю, и появляется тот же пояс с синбонами. Успех. О, я у тебя уже такие видел. Обратил внимание на светопредставление Камура. Повезло, и сила создала снова такие же. Что-то вроде того, улыбнулся я, не горя желанием вдаваться в объяснение. Я убрал всю портупею в инвентарь, а после призвал снова. Но с мыслью, чтобы она появилась уже одетой на мне. Как удобно! Не смог сдержать возгласа Котта, увидев, как на мне появляется перевязь. Ага, довольно ответил я. Лук это, конечно, круто, но метание всякого в черепа зомби мне как-то ближе к сердцу. Все же первый навык, что мне выпал с гачи. Мы все же добрались до лагеря. И никто даже не подох в пути, хотя, ощущая направленный меж моих лопаток злобный взгляд одной дуры, у меня очень чесались руки исправить этот досадный факт. К этому моменту был уже достаточно темный вечер. Солнце почти упало за горизонт. «Вот она, Бадонна!» — воскликнул наблюдатель с небольшой вышки у ворот. «Да! Вы привели выживших?» «Так вышло», — пожал я плечами. «Потому мы и вернулись раньше, чем планировали. Так-то мы предупредили, что, скорее всего, ждать нас нужно будет завтра. А настоящую причину нашего раннего возвращения простому караульному знать не нужно». «Я сейчас открою!» Послышался гул множества отпираемых замков. «И это! Я очень прошу прощения, но...» «Вам сказали снова начать проводить досмотр?» Выдвинул я предположение. «Да!» Кивнул мужчина. «К слову, знакомый. Помню, видел его в местной офицерской столовой». «Ну так проводи!» Пожал я плечами, на что мужик облегченно выдохнул. Похоже, их жестко наскипидарили, чтобы делали все по инструкции, но и указывать мне он желанием не горел. Осмотр проводила уже знакомая мне дородная тетка в отдаленной палатке, запуская сразу по 5 человек, причем ее не волновало, что группа смешанная. Благо нам с ребятами, как весьма известным в лагере личностям, полагались некоторые преференции, и Саика осмотрели за ширмой, тогда как меня, Котту и Такаши в общем пространстве палатки. Только сейчас заметил момент. Такаши и правда стал выглядеть сильнее. Мышцы стали четче и даже на вид более сильными. А вот Хирана, пусть и оставался парнем в теле, но теперь немалая часть этого тела была совсем не жиром. Живот все еще выпирал вперед, да и грудь тоже, но черт подери, теперь было отчетливо видно, что под жировой прослойкой прячутся крепкие мышцы. Особенно в его случае это было заметно по рукам и плечам, которые стали заметно массивнее. Удивительно, как все это скрадывается, когда он надевает свою привычную свободную одежду. «И давно ты так удивился?» — удивленно спросил я у парня, одеваясь. Дамочка пока осматривала Сайку за ширмой. «Честно говоря, я даже не замечал», — смущенно почесал затылок Котта. «Всегда стеснялся своего тела и даже как-то в зеркало не разглядывал». «А ведь и правда. Даже тогда, когда мы перед походом пошли с утра освежиться, Хирана подождал, пока мы закончим, и пошел только после. Я особенного значения не придал, ибо, будучи в его возрасте, тоже не особо любил показываться даже без верха на людях». «Ну», — почесал я подбородок, — «теперь тебе стесняться нечего», — хмыкнул я. «Телосложение, как у медведя. Маленького медведя», — оценил рост парня. «Ха-ха», — иронично посмеялся он, но спрятать энтузиазм не смог. Похоже, осознание того, что обзавелся мускулами, придавало Хирана настроение. «Могу понять. Тоже кайфовал от того, что у меня теперь есть рельеф, о котором всегда мечтал. А вообще, наблюдение интересное. Охотники становятся сильнее физически. А еще, судя по тому, что показывал Такаши, могут разом значительно усилиться, используя свою энергию. Это нечестно, мать вашу!» Доброго времени суток, княжичане. Вы слушаете аудиофайл, подготовленный для пиратского телеграм-канала «Полка». С уважением, ваш любимый канал с фиолетовым котиком на аватарке. Глава 2. Билеты синтеза. Выживших мы без каких-либо зазрений совести бросили на пропускном пункте. Пусть более компетентные люди в этом разбираются. Не первый раз пополнение в лагерь приходит. «Я поговорю с Эйтера сам. Повернулся я к ребятам. Вы можете идти и приводить себя в порядок». Получив согласные кивки, устремился к кабинету главы лагеря, но Атакаги-старшего там не было. Зато был Мацураги. «Доброго вечера», — кивнул я, стоя в открытых дверях. «Где Сейтера?» «Такаги-дон отдыхает в своих апартаментах», — вежливо улыбнулся мужчина, сидящий в кресле старика. «Вы хотели что-то передать?» «Да», — кивнул я, — «но лично». «К сожалению, в данный момент господин не принимает посетителей». «Это очень важно», — нахмурился я. «Жизненно важная информация». «Хорошо», — прикрыл глаза Мицураги. «Следуйте за мной». Мы вышли из кабинета и пошли в дальнее крыло особняка. В конце коридора располагалась монументально выглядящая дверь, в которую местный дворецкий постучал. Несколько секунд с той стороны не раздавалось ни звука. «Кто?» — тем не менее прозвучал знакомый женский голос. «Это Мицураги, Такаги Донна», — ответил он, очевидно, Юрика. «Я привел к Такаги сама, Ватанаба Донна, со срочным донесением». «Минутку!» С той стороны двери послышались поспешные шаги. Где-то ту самую минутку было тихо, однако вскоре дверь открылась. «Проходите!» — приглашающе качнула рукой женщина, одетая в домашний халат в пол. «Я, с вашего позволения, вернусь обратно в кабинет», — прикрыл глазами Цураги. «Да, конечно», — улыбнулась Юрика. «Мамору-кун, проходи». Я не стал мяться и вошел в комнату. Личные апартаменты Саитера и Юрика мало чем отличались от гостевых комнат планировкой. Разве что добавились новые двери, видимо, в другие комнаты. Но вот обстановкой — очень. Если в гостевых в глаза прямо бросалась дороговизна и роскошь, то в этой комнате было... уютно. Мягкие тона, удобная мебель без каких-либо внешних изысков, светлые пушистые ковры на полу. Сразу видно, что делалось для себя и для своего комфорта, а не чтобы пустить пыль в глаза. «Простите за вторжение», — все же припомнил я правила местного этикета. «Буду рада, если ты переобуешься», — указала Юрика на стойку с мягкими тапочками, чуть в стороне. Я не стал кочевряжиться и поспешил снять с себя кроссовки, которые откопал в торговом центре. Единственное, что нашел на свою ногу. «Проходи туда», — продолжила улыбаться женщина, поведя рукой в сторону одной из дверей. «Сейтера отдыхает там». «Спасибо», — кивнул я и двинулся в указанную сторону. «И это... не хочу показаться грубым», — повернулся я через плечо. «Но было бы неплохо пообщаться тет-а-тет». «Никаких проблем», — спокойно прикрыла глаза Юрика. «Вам принести чая?» «Было бы неплохо», — улыбнулся я. «Минуток через 15. Только мне лучше, если есть такая возможность, кофе». «Конечно, такая возможность есть», — добродушно улыбнулась хозяйка. «Тогда 1,5 ложки кофе и 3 ложки сахара, пожалуйста». Женщина мне кивнула и двинулась в сторону кофеварки и чайника, а я же поспешил зайти к Саитера. «Все болеешь, старик?» — были первые мои слова, когда я зашел в спальню и увидел лежащего на кровати мужчину. Он был одет в свободную футболку и шорты, а раненая нога была перебинтована. Я бросил взгляд на число над его головой. 116! Силен! Мои друзья, к слову, тоже могут похвастаться наградой за сотку. Саека 131, Такаши 128, Котта 140. Уж не знаю почему, но система однозначно оценивает нашего снайпера выше всех. «Все не так плохо, как ты надеешься, сопляк», — съязвил он, вставая. Притом его лицо даже не дернулось, когда он перенес весь на ногу. «Рана дико чешется», — заметил он мой любопытный взгляд. «Но по сравнению с утром практически не болит». «Так охотники еще и ускоренной регенерацией владеют». Присвистнул я. «С твоей раной по-хорошему тебе не меньше недели валяться». «Видимо, владеют», — кивнул мне Саитера. «С чем пришел? Вряд ли просто ради того, чтобы повидать». «Это верно», — разом посмурнел я. «Начну немного издалека». «Инкубаторы для зомби?» — хмуро переспросил мужчина, когда я закончил. Я пересказал практически все, начиная от нашего удивления пустыми улицами, продолжая желанием забежать в торговый центр и заканчивая, собственно, похождениями уже там, внутри, с дальнейшим восхождением на крышу и теми видами, что открылись мне и ребятам. «Это лишь предположение», — разделял я хмурость Саитера. «Но, как по мне, довольно меткое». Интуиция буквально кричит, что намечаются проблемы. «Значит, нам стоит беспокоиться о скачкообразном увеличении количества тварей?» «Или о появлении каких-либо новых видов в большем количестве», — повел я плечами. «Но в любом случае проблемы будут, ибо из стены поместья нас от этих проблем не уберегут. Уже тогда, когда мы отбивались от Орды, их прочности едва хватало, чтобы нас всех не сожрали. А сейчас же, если среди Орды будут громилы или иные виды мутантов, то нам явно не поздоровится». Дернул подбородком Саитера. «Мы уже думали, что переезд на остров — излишняя предосторожность, от которой можно отказаться». «Боюсь, вы ошибались», — покачал я головой. «Более того, думаю, стоит максимально ускорить сборы». «Согласен», — Хмуро кивнул Такаги-старший. «Я немедленно вызову к себе остальных и дам соответствующую команду». Именно в этот момент в дверь раздался деликатный стук. «Не помешаю?» — заглянула в комнату Юрика. «Нет, мы уже все обсудили», — прикрыл глаза Саитера. «Значит, можно ненадолго прерваться». С улыбкой зашла женщина, держа в руках поднос с тремя чашками. «Что же, унюхал я запах явно хорошего кофе. Можно и прерваться». Мы задержались на целых 20 минут, на протяжении которых Сейтер не сказал почти ни одного слова. А вот Юрика... Юрика закидывала меня беспокойными вопросами. Ничего секретного или неудобного для обычного человека. Мне же выкручиваться из вопросов в духе «чем занимались твои родители» и прочих было несколько дискомфортно, но удалось съехать. В остальном же обычный, ничем не обязывающий разговор. Распрощавшись с супружеской парой, я, чуть подумав, двинулся в сторону местной помывочной. И нет, речь идет не о той помпе, что расположена в подвале поместья, а в общую, куда после трудового дня собираются бойцы Саитера. Почему так? Ну, все просто. Мне было просто слишком лень заниматься разогревом воды. А время сейчас как раз такое, что бани работают, так что почему бы и нет? В бане была переделана обширная кладовая, стоящая на краю сада камней. Туда была запихана большая печка, в которой кипятили воду, а еще было установлено несколько больших бодей. Благо, мне повезло, и я пришел в тот самый момент, когда эту импровизированную помывочную только-только раскочегарили, и народу было всего два человека, причем знакомые, из группы Саитера. «А, Мамору-кун!» — улыбнулся мне представительного вида дядька лет 30, вешающий свой китель на вешалку. Второй, чуть более молодой, просто кивнул. «Доброго вечера!» — улыбнулся я. «Не знаю ваших имен». «Ха-ха, верно! Как-то я даже от такого отвык!» Почесал щетину тот самый дядька. «Мое имя Сакурай Хаято, а мой молчаливый друг Хашина Сора». «Очень приятно. Все же я был прав, когда предположил, что все члены команды Саитера — охотники. За этих двоих давали 94 за Хаято и 130 за Сору. Даже больше, чем у Такаши». «Да, немного запоздалое знакомство», — хмыкнул Сакурай, оставшись в одном полотенце и двинувшись за ширмы, отгораживающая раздевалку от, собственно, помывочной. «А ты, парень, откуда узнал, что сейчас наше время?» Услышал я звук зачерпывающейся воды. «Наше?» Удивленно вскинул я брови. Мимо меня за ширму тенью прошел Сора. «Ага, в это время помывочная зарезервирована только под офицеров лагеря». «А я и не знал. Последовав примеру завсегдатаев, я сложил свои вещи на полку и взял из стоящей неподалеку корзины полотенца, который обмотал вокруг пояса». «Ну, имей теперь в виду, если что, тоже можешь спокойно посещать бани в это время. Только если что, знай, если на двери висит красная табличка, то внутрь лучше не входить». «Почему?» «Иногда сюда заходит освежиться Юмико». Пожал плечами Хаято, намыливая голову. «Боюсь, она будет резко против мужских компаний». «А, невидимка!» — хмыкнул я, понизив громкость голоса. «Так ты в курсе?» Не прервал своего занятия мужчина. Довелось пронаблюдать, как она использует свои силы. «Понятно. Она нам не говорила». Я пожал плечами. «Если не секрет, а у вас какие способности? Особенно у Хашина-сана». Я бросил взгляд на до сих пор не проронившего ни слова парня. «А чего ты взял, что мы охотники?» С интересом покосился на меня Сакурай. «Да, мы ходим в рейды Саитера, но это ведь не значит, что мы обладаем силами». «Я просто знаю», — хмыкнул я. «Объяснять, что получил такую возможность лишь недавно, я не буду. Еще знаю, что способность Хашина-сана явно весьма хороша». От молчана раздался протяжный хмык. «Значит, лидер не ошибся». Услышал я удовлетворение в голосе мужчины. «Ты и правда чувствуешь охотников?» «Ну, учитывая, что мы работаем вместе, не вижу никакой проблемы, чтобы рассказать. Ты как, Сора?» Повернулся к товарищу Хаято. Тот молча кивнул. «Хорошо. У меня ничего особенно интересного. Смотри». Я повернулся к нему. Глаза Сакурая блеснули фиолетовым огнем. Следом за глазами энергия обволокла руки, и из нее сформировался... щит? «Фу, как-то так. Когда я держу в руках настоящий щит, его проще укреплять, чем создавать такую вот проекцию». «Это я знаю», — С интересом смотрел я на фиолетовый щит, сделанный будто из чрезвычайно плотного света. У Такаши такие же сложности, когда он создает биты из ничего. Какие свойства? Практически неразрушим. Щелкнул щелбаном по поверхности щита мужчина. Гасит инерцию от удара. Мы проверяли сначала с помощью бакенов, а потом аккуратно стреляли в него из оружия разных калибров. Его даже не трясет. В этот момент щит развалился. Но хватает ненадолго. Любопытно, улыбнулся я. Неплохая сила. «Эй!» — отмахнулся Сакурай. «Вот у Соры действительно неплохая способность, но неудобная». «Это как?» «Его слова имеют силу», — почесал щетину Хаяты. «Скажет «прочь», и противника снесет ударной волной. Скажет «тишина», и вокруг него появится купол, полностью изолирующий исходящие звуки. И все в этом духе». «Я говорил про того бандита с его огненными шарами, что он маг. Забираю свои слова обратно». Этот молчаливый тип в разы круче. Хотя... должны быть какие-то ограничения. Покачал я головой, кидая беглый взгляд на так и молчавшего Хашина. Разумеется. Криво улыбнулся Сакурай. Его способность нельзя выключить. Назвал он первый недостаток и достаточно существенный. Из-за чего он теперь вынужден постоянно молчать, ибо его слова, сказанные без четкого посыла, могут вытворить какую-то фигню. Отсюда второй минус. Чем сложнее эффект, тем больше он тратит энергии. Даже на что-то простое его может хватить в лучшем случае 2-3 раза за день. А если что-то сложное, то и вовсе один. А если запрос нечеткий, то его вырубает напрочь. Так, в принципе, логично. Чем сложнее влияние, тем больше тратится энергия. Неопределенный запрос равняется неопределенному воздействию, которое может быть весьма обширно. Что, в свою очередь, равняется очень большим затратам. Да, без всяких споров, его способность чудовищно сильна. Но и недостатки вполне ощутимы. Почти уверен, что сам Сора понятия не имеет, сколько энергии у него отбирает то или иное слово. И каждое применение способности для него — риск свалиться без сил во враждебной обстановке. Но все равно очень-очень сильно. Особенно если будет продолжать становиться сильнее и расширять контейнер. Интересно, какие бы с него вышли шаблоны? Так, тише, Мамору. Я не буду убивать союзников ради очков энергии и интересных шаблонов. А ты чем можешь похвастаться? Перевел огонь на меня мужчина. Ну, почесал я мокрый затылок. Помимо вот этого, призвал я из инвентаря убийцу драконов. Разве что крайне повышенные характеристики, пожал я плечами. Ух! Отшатнулся из-за неожиданного появления шпалы Сакурай. «А насколько повышено?» «Эта бандура весит 200 килограмм». Улыбнулся я, делая мечом пару махов, чувствуя, как мое тело пытается сорваться в сторону, ведомое инерцией. «Круто! А ты так можешь любую штуку в свое ничто спрятать?» «К сожалению, нет», — покачал я головой. «Есть кое-какие хитрости, но это именно хитрости». «Но все равно неплохо», — улыбнулся Хаята. Следующие минут 10, пока не отскребли с себя всю грязь, я спрашивал у Сакурая подробности их ночных вылазок, и что могу сказать? Это круто. Ребята особо не мелочатся и косят зомби штабелями. Боюсь представить, насколько они бы все стали сильны, если бы у них было оружие системы. Уже в раздевалке, когда все закончили мыться, я не мог не задать вопрос. А вы собираетесь на вылазку этой ночью? Сора и Хаята переглянулись. Мы не знаем. Тяжело вздохнул мужчина. «Мы потеряли Шибу, а лидер ранен. Сложно сказать». «В любом случае, я бы не советовал», — покачал я головой. «Почему?» «Если я не ошибаюсь, то Сейтера собираются созвать своих офицеров, чтобы это дело объяснить». «Даже так?» — почесал подбородок Сакурай. «Да», — кивнул я головой. «Причина довольно веская и обширная, потому оставляю объяснение на него». В этот момент Сора повернул в мою сторону блокнот, на котором что-то только что написал. «Я тоже рад знакомству. Надеюсь, как-нибудь поработать вместе». Вернувшись в свою комнату, пересказал парням наш диалог с Такаги-старшим, после чего завалился на кровать. Разговор с офицерами Саитера навел меня на одну мысль. Мне нужно становиться сильнее. «Казино. Уровень 4. Очки удачи. 216. Энергия 180,1. Смотреть подробности». У меня достаточно очков удачи, чтобы еще раз крутануть баннер по расходникам системы. Плюс энергии я тоже неплохо подкопил. Можно попробовать что-то синтезировать. Можно даже с одним из билетов. Есть еще один вариант. Я могу конвертировать все свои 200 очков в 20 энергии и довести ее до 200. Зная систему, у нее есть пунктик на красивые числа. Возможно, что способность, сделанная из 199, будет намного слабее, чем способность, синтезированная из равнехоньких 200. Возможно такое? Мне вот кажется, что да. Тем более есть у меня билет синтеза, что может превратить меня в самделишнего мага. Очень хочется. Вот прям капец как. Сколь бы ни был я рад и доволен способности новый человек, но это не отменяет того факта, что мне очень хотелось себе что-то действительно мощное, что сходу сможет идентифицировать меня как охотника. Плюс, когда у меня появится эта сила, есть мнение, что я получу все те же фишки, что свойственны охотникам. Но тут уж не уверен. Система в равной степени как дает мне невероятные просторы для развития, так и ограничивает. Ладно, будем действовать решительно. Конвертирую все в энергию. Казино. Уровень 4. Очки удачи. 16. Энергия. 200,1. Смотреть подробности. Синтез. Передо мной появляется знакомая буржуйка, но немного измененная. Теперь к ней до кучи был приделан дисплей и что-то вроде картридера, как в банкоматах. Выглядело нелепо. Волевой посыл. И в воздухе появляется билет со значком огненных шариков, что тут же пропадает в специальном отверстии. На дисплее высвечиваются слова. Шаблоны. Придание свойств огня. Выделение пространства. Управление энергией. Независимое управление. Автономная система. А можно как-то отменить? Еще один посыл, и билет вылетает из картридера, а дисплей гаснет. Прикольно. А если запихать 2 билета? Шаблоны. Придание свойств огня. Выделение пространства. Управление энергией. Независимое управление. Автономная система. Покров. Эффект укрепления. Симметричное выделение. О, даже так. Шаблоны просто приплюсовались. А если отменить теперь? Последовательно, один за другим, из отверстия вылезали и исчезали 2 билета. Получается, я могу так вообще все запихать? Так я и сделал. Отчего список возможных шаблонов расширился. Очень расширился. Блин, мне бы теперь понимать хотя бы, как эта фигня будет действовать. Свояет ли синтезатор мне способность, что будет соответствовать всем шаблонам, или как? Если как я подумал, то боюсь представить, что за фигня получится. Может, для начала, прежде чем использовать ценный билет с огненными свойствами, попробовать поэкспериментировать с чем-то не настолько полезным? У меня есть билеты с эффектами ускорения и укрепления. Можно запихать их в синтезатор и проверить, что получится. Разумеется, использую при этом все 200 очков, ибо даже вот с такими вот не самыми сильными шаблонами, с таким количеством очков должно получиться что-то полезное. Должно же? Блин, сыкотно. Ладно, бог с ним. Шаблоны. Эффект ускорения. Выделение части тела. Выделение предмета. Покров. Эффект укрепления. Симметричное выделение. Запускай, шайтан, машину. Определение количества синтезируемой энергии. 0 из 200,1. На все бабки. Этот раз отличался от того, когда я синтезировал нового человека. По крайней мере, в начале. Дисплей вдруг замерцал, покрылся помехами, а после начали хаотично мигать строчки шаблонов. А потом две строчки попросту распылились в ничто. Шаблоны. Эффект ускорения. Покров. Эффект укрепления. Симметричное выделение. Ага, пропали выделение предмета и выделение части тела. Какая-то форма рандома? Если да, то довольно избирательная, ибо оставила мне самое приятное. Или это благодаря тому, что я вбухал полновесные 200 очков? Дисплей продолжал мерцать, пока не потух. А дальше шли уже привычные мне свистопердения и светопредставления, закончившиеся звуком фейерверков внутри синтезатора. Дверца открылась, а выкатившаяся капсула взлетела на уровень моих глаз. Синтезирована способность. Неудержимый рывок. 4 звезды. Активная. Смотреть описание. Так. Звучит как что-то слабенькое на самом деле. Но 4 звезды и обозначение «активное» дают некоторую надежду. Смотреть описание. Способность «Неудержимый рывок». Тип способности «Активное». Преодоление коротких дистанций с разрушительным эффектом. В момент активации позволяет вам задать точку пространства для перемещения. После этого ваше тело покроется энергией со свойствами укрепления, и вы будете отправлены в стремительный полет к выделенной точке на высокой скорости. Так, допустим. Эта штука превращает меня в живое пушечное ядро? Никаких обозначений, собственно, предельного расстояния и границ укрепления нет, но от моей системы ничего иного и не ожидалось. Когда надо, она удивительно скудна на информацию, зато по новому человеку накинула лист изменений с сотнями пунктов, затрагивающих каждый аспект биологии, вместо того, чтобы написать «Ваше тело эволюционирует к высшей форме». Все еще не понимаю, как все это работает. Ладно, а какой-нибудь кулдаун есть? Какие затраты энергии? Хоть что-то? Ой, да ну вас всех. Просто использую. Внимание! Интеграция способности будет происходить на протяжении 4 часов. Желаете отключить сознание? Не понял. Как бы для нового человека, кардинально изменившего все мое тело, было всего полчаса, а здесь аж 4. Не понимаю нифига. Система, ну будь другом, объясни, пожалуйста. Запрос обработан. Подсказка обойдется вам в 0 очков удачи. Подтверждаете обмен? Да я! Да на халяву! Разумеется, подтверждаю. Подтверждение получено. В ходе интеграции вам способности «Новый человек» изменения затронули лишь ваше тело. Для интеграции активной способности «Неудержимый рывок» ваша душа будет подвергнута изменениям, свойственным обретению энергии эволюции. Первое изменение души и энергетики займет больше времени, чем дальнейшее. Ага, система собирается поковыряться в моей душе. Страшно ли мне? Честно говоря, не особо. Как я понял, сама система где-то там, в душе, и обитает. И за все время я от нее какого-то вреда не почувствовал. Да и... Ну, каким-то образом охотники же стали теми, кем стали. А там ведь изменения неконтролируемые были. А значит, не так все страшно. Что касается 4 часов, то тут тоже верю. Ибо по рассказам ребят, что Такаши, что Сайко, что Котта перед обретением своих способностей надолго слегли в кровать. Так что у меня еще в этом вопросе все отлично. В общем, ладно. Так, ребят, окликнул я Камура и Хирана, сейчас резавшихся в карты. Я, наверное, лягу спать. Да, конечно. Отвлекаясь от веера в руках, ответил мне сосредоточенный Хирана. «Без проблем!» Расслабленно улыбнулся Такаши, обмахивая лицо всего лишь 4 картами. Устроившись поудобнее, вздохнул. «Давай, система, вырубай свет!» «Принято!» Последнее, что я услышал перед тем, как провалиться во тьму, было возмущенное восклицание Котты. «Ты что, мухлюешь, Камура?» Глава 3. Скачкообразное усиление. Ух, это странные ощущения. Очень странные. Спустя ровно 4 часа я очнулся и сел на кровати, приводя мысли и ощущения в порядок, но... Черт возьми! Я даже не знаю, как описать то, что чувствую. Как будто у меня появилось еще одно сердце, только не внутри тела, а где-то снаружи, но все равно внутри. При этом это самое сердце оплетено нервами, позволяющими ощущать его наличие, и мышцами, с помощью которых я мог регулировать скорость и силу сокращений. Бля, слова даже наполовину не выражают сути. В общем, я ожидал появления чего-то вроде той пресловутой третьей руки, о которой часто писали во всяких книгах и фанфиках, где главный герой обретал магическую или иную мистическую силу. А тут, скорее, появление еще одного органа. Фух. Вздохнув, я смог сесть на кровати. О, а теперь вроде как-то получше стало. Я и правда чувствовал, как привыкаю к этой несуразности с какой-то совершенно нереалистичной скоростью. Приходило онемение в этих фантомных мышцах. Нервы переставало покалывать, как будто после удара током. А само сердце начало помаленьку качать кровь, разгоняя его по... А хрен его знает, где эта хрень циркулирует. Посидев еще 5 минут, окончательно свыкаясь с новой странностью, с которой мне теперь жить, наконец взглянул в сторону настойчиво мигающего в углу поля зрения восклицательного знака. Что там у тебя, система? Внимание! Обнаружено уникальное влияние на душу от энергии эволюции. Ваша душа изменилась в соответствии с стандартом охотника. Желаете сменить статус персонажа? Так, у меня сейчас в статусе стоит воин, который каких-то прямо космических плюшек не дает, но много всякого по мелочи — вполне. А предлагаешь ты? Статус «Охотник» увеличивает шанс выпадения капсул тематики «Охотник». Увеличивает цены на распыление способностей во вкладке «Разбор капсул». Уменьшает минимальные требования для сохранения стройности шаблонов в синтезаторе. Добавляет новую основную характеристику «Энергия», характеризующую совокупность аспектов, соответствующих пользователю энергии эволюции. Позволяет увеличивать характеристику энергии системным способом. Позволяет задавать системе вопросы, связанные с тонкостями класса охотник, и получать на них ответы за цену, соответствующую сложности вопроса. Беру! Сходу беру! Дальше можно даже не читать! Если система наконец начнет отвечать на мои вопросы, пусть и не по всем пунктам, а только по охотникам, это же просто охренеть, как круто! Я, наконец, смогу быть хоть насколько-то информированным, а не тыкаться вокруг, словно слепой котенок. Так, что там со статусом? Статус персонажа. Имя – Ватанабе Мамору. Возраст – 17 лет. Статус – охотник. Основные характеристики. Атлетика – 33. Ментал – 13. Воля – 17. Энергия – 21. 21 энергия – это много или мало? Система, почему столько? Запрос обработан. Подсказка обойдется вам в 0 очков удачи. Подтверждаете обмен? Конечно, подтверждаю. Характеристика энергия высчитывается по формуле атлетика плюс воля плюс ментал, поделенное на 3. Ага, среднее значение между моими характеристиками получается. Я думал, что-то интереснее будет, а нет. Так получается, что я могу прокачать ту же условную энергию, получив неплохой прирост к таланту охотника, а могу прокачать любую другую характеристику и получить тот же прирост, только в 3 раза меньше. В общем, все вполне логично. Так, я помню, что в списке изменений было что-то про минимальные требования к синтезу. Система, поясни. Да, так значит, подобные вопросы не относятся к той тематике, на которую я могу получать ответы. Понятно. Жаль. Я уже думал было закрыть интерфейс и пойти на поиски кофе, но зацепился за кое-что взглядом. Во-первых, система, что за надувательство? Казино. Уровень 4. Очки удачи. 16. Энергия. 0. Одно вращение автомата. 10 очков. 10 вращений автомата. 100 очков. Повышенный шанс. Выпадение звездных капсул. Гарантированный бросок. 120 очков. 10 круток с гарантированным шансом выпадения капсулы 2 звезд. Гарантированный усиленный бросок. 200 очков. 10 круток с гарантированным шансом выпадения капсулы 3 звезд. Синтез характеристики. 35 очков удачи за 1 плюс случайной характеристики. 70 очков удачи за 1 плюс выбранной характеристики. Синтез энергии. 10 пунктов энергии за 100 очков удачи. Улучшение казино – 3000 очков. Почему стоимость улучшения характеристик возросла? Что за подстава? Я буду жаловаться. Ай, как только узнаю, кому. Я не смог сдержать удрученного вздоха. Что же касается второго момента, то я дебил. Конченый дебил. Задание. Убить за день не менее 20 зомби. 50 очков удачи. Прогресс – 0 из 20. 2 знака восклицания. Подавите оппозицию Такаги Саитера до момента смены дислокации лагеря. 100 очков удачи. Раскройте тайну затишья на улицах. 150 очков удачи. Знак восклицания. Вернитесь из похода живым, выполнив все поставленные цели. 100 очков удачи. Знак восклицания. Сохраните жизни ваших рефералов до выполнения целей и возвращения на базу. 50 очков за человека. Знак восклицания. Я забыл, что выполнил целую кучу очень даже хлебных квестов. Так, глядишь, намучился бы муками выбора между экспериментами с синтезом, крутой способностью в том же синтезе и баннером расходников. Ага, надо бы ментал подкачать, а то что-то я какой-то слишком тупой. Ладно, Давайте прожмем все эти чудные восклицательные знаки. И... у меня теперь 516 очков удачи. В принципе, могу прямо сейчас крутануть два раза баннер и получить свой желаемый гарант 3 звезд. Все же мне очень любопытно, что там такое может быть. Или все же стоит попробовать накопить 3000 очков на улучшение казино? Хотя нет, пока что я не чувствую у себя достаточно крепкого основания для подобной крайности. Давайте крутанем. Полученные капсулы. Предмет. Микстура оживления. 1 звезда. При использовании кратковременно увеличивает регенерацию, позволяя заживить полученные раны. Перед применением рекомендуется очистить рану от грязи и поставить кости при их переломе в правильное положение, дабы не получить осложнений. О, неплохая вещица. Рекомендации в целом тоже понятны. Пригодится. Предмет. Таблетка обострения чувств. 1 звезда. Кратковременно, 4 минуты, повышает ваш слух, зрение и обоняние. Тоже может пригодиться. Жаль, что лишь на 4 минуты. Ну да ладно. Навык Кёкусинкай Карате. 1 звезда. Дарует вам навык Кёкусинкай Карате уровня коричневого пояса. Ну, разнообразие способностей ближнего боя будет не лишним. Пусть даже и за счет 1-звездочного навыка. Кёкусинкай. Вроде бы это самый жесткий стиль карате, стоящий на самой грани между спортом и реальным боевым искусством. Но да не суть. Примем. Основная характеристика – энергия, +2. 1 звезда. Повышение основной характеристики – энергия на 2 единицы. О, похоже, уже новый статус заработал. Это мы тоже применим. Предмет – зелье восполнения энергии. При использовании восполняет запасы энергии эволюции. Так. Полезность этого я пока представить себе не могу, ибо резерв получил только-только, и пока не использовал даже ни разу. Но думаю, эта штука мне пригодится. Любые поты — это хорошо. Еще бы привыкнуть ко всем этим энергиям, чтобы не путаться. А то у меня и очки энергии для синтеза. А сейчас, вон, еще и энергия эволюции для использования навыков и прочего. Для верности просто буду звать эту фигню манной. Эй, система, можешь все это дело переименовать? Ты уже приняла за основу терминологию наших охотников. Так что и тут, пожалуйста, поправь на ману. Запрос обработан. Запрос принят. Сработало. Круто. Спасибо, родная. Побочная характеристика. Контроль +1. 1 звезда. Дополнительный модификатор к вашим базовым параметрам. Улучшает ваш контроль над манной для использования способностей охотника. О, блин. А этот статус куда лучше работает, чем тот же воин. Предмет – рог священнослужителя. 2 звезды. Рог, в который заключена священная сила. При использовании отгоняет от вас всех зомби, слабее отметки в 17 очков удачи. Одноразовый. Исчерпывает вложенный запас силы после использования. Сейф! Это же натуральный сейф! Теперь, если вдруг что, смогу отогнать от того же лагеря крупную орду в случае пиздеца. Блин, может потратить на него жетон усиления? Если была бы уверенность, что увеличит количество зарядов, честное слово, так бы и сделал. Но если только радиус или длительность страха, тоже, конечно, неплохо, но уже не то. Ай, бог с ним, все равно улучшу, когда закончу с крутками. Предмет – берцовые сапоги. КМФ Тропик. Облегченные берцы для активного отдыха и охоты. Внешний материал – натуральная кожа. Материал подшивы – термопласт. Ботинки, ботиночки! Система, люблю тебя! Мне это было нужно! Талант – аура превосходства. 2 звезды. При желании вы можете проецировать на противника свое превосходство. При большом разрыве в фактической силе заставляет цель воздействия ауры ощущать отчаяние и собственную ничтожность. В пассивном состоянии люди подсознательно чувствуют, что вы значительно превосходите их по всем пунктам. 2 звезды! Вот так повезло! Но мне выдали подогрев для моего ЧСВ? Круто! Не, на самом деле круто! Чем-то эта аура похожа на ауру убийственного намерения. Интересно, а если я эту жетоном усилю, она также будет валить всех на повал? А если давить одновременно и тем, и тем? Фух, это может быть довольно круто! Мне надо. Предмет – шариковая ручка. Обычная шариковая ручка. Цвет – синий. Ну, на такое количество всякой годноты просто не могло не выпасть что-то всратое. Да и бог с ним. Даже не расстроился. А в целом, такое мне нравится. Выпало очень много полезных штук. Надо бы применить все это дело. Капсулу с аурой улучшаем жетоном, все принимаем и...